Що круг Христа потерла щилу, і для того, щоб нужна друга жертва. Взяли ту пророчицю, брали кров і так далі, вже молились: о, мама, мама, а потім уже Христу. І от навіть великі люди упускають прописні істини. Якщо б він знав, що в крові Христа нет спасіння, ніколи не впав би таке заблуждення. Поэтому не считайте лишним вот эти прописные истины, прослушайте еще раз, и еще раз, и еще раз. Люди падают на том, что забывают кое-какие истины Священного Писания. И большие, и малые. Поэтому нам очень важно знать Писание так, как оно написано. Или вторая ошибка, будет время великой скорби, пойдем на колодку, омоемся своей кровью и пойдем на небо. Хотя Библия прямо говорит, вне крови Христа нет спасения. Нет вне крови Христа спасения. И Библия неоднократно напоминает, ни одно место Священного Писания задает вопрос, какой человек даст выкуп за душу свою. Говорит, не будет того вовек, чтобы кто-то остался жить и не увидел могилы. Нет имени другого, кроме имени Иисуса Христа, и нет средства другого, кроме крови Христа. И никогда не будет. И никогда не будет. Это единственная личность, в ком человек может найти спасение. И видишь милость Петра и Иоанна, и приметивши, что люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали, что они были с Иисусом. Вот смотрите. Сразу бросилось в глаза, что это люди не книжные и простые. Мы сегодня уважаем книжных людей, правда? Образованных, у которых есть звание, бакалавры, я смею еще на бакулавры, или что там другие. Вот. Но я даже так немножко пошутил. Я говорю, бакалавры, пока что еще на баку лавры. Вот поживешь, будут на голове, вот тогда посмотрим. Пока что на боку тебе лавры. Теория есть теория. Это хорошо, но, тем не менее, вот эти люди, они не были книжными. По их разговору можно было понять, что не книжные люди и простые. А между тем узнавали, что были с Иисусом. И вы знаете, то, что они были не книжные и простые, не помешало им творить великие чудеса. Которые не могли творить те люди образованные. Я же вам напоминал, что быть книжником было не так просто. Вы знаете, их было немного, книжников. Книжник обязан был на память со всеми родословными знать пятикнижие. В любое время дня и ночи. Он должен был на память сказать, что где написано. Вы согласитесь, что это надо было иметь задатки на это? Мы сегодня читаем, читаем, да и то эти родословия. А он не имел права не знать. Вон эти пять книг Моисея, его пробуди среди дня, среди ночи, называй место, он должен был сказать. И их немного было. Где-то вот за историю, которую можно проследить, где-то около 3000 было во всем Израиле. Это, с одной стороны, немало, но с другой стороны и немного. Которые могли бы носить это звание. Но так они были без Христа, то их знание не дало им ничего. Они вообще были богопротивниками. А вот люди не книжные и простые, но искренне сердцем они делают такое чудо, что даже книжные должны были обратить внимание. Так что неплохо быть и книжным, но лучше быть простым. Чем более, что мы обычно говорим к простым людям, которые не знают много из того, что знают ученые люди. И видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Вот вы понимаете, что было сильным фундаментом для них? Сила Божия действующая. С одной стороны, люди не книжные, простые. Были с Иисусом, которого назвали бунтар, назвали одержимым. Но стоял человек исцеленный. И все эти аргументы разбивались об этом человеке, который прыгал, и скакал, и ходил. Вы понимаете, вот то, что здесь написано, были люди не книжные, простые, узнавали, что было с Иисусом. Это был минус для них, перед лицом этих священников. Это был минус. Как тогда, так и теперь люди уважают образованных людей. Уважают тех, которые вращаются в высшем обществе, в которых где-то там есть широкие плечи и так далее, и так далее. Если этого не говорят, а что с ним говорить? Ты что-нибудь кончил? Не кончил. Да что с тобой говорить? Но вот здесь стоял исцеленный человек. Все то, что они думали, было против его. Но они разбивались об этого человека. Стоял исцеленный человек, и ничего не могли сказать попреки. Вот что значит действие силы Божией. И приказавши им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Про них, конечно, они не говорили. Сказали, выйдите, пожалуйста. Мы без вас будем решать ваш вопрос. Что нам делать с этими людьми? Это была проблема номер один. Потому что эти люди не молчали. Они действовали. Там, где христиане молчат, там нет проблем. Там их никто не трогает. А там, где есть работа, это проблема для мира и для дьявола. Говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть его. Вот в чем была проблема. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сему еще никому из людей. Смотрите, вот насколько грех наглый. Видят, ничего не могут сказать вопреки. Но решают проблему, что с ними делать надо. Ну, кажется, надо им дать свободу. Столько людей больных, столько в то времена было разврата, и теперь их, ну пусть делают. Нет. Шлепнут люди именно тогда, когда дело касается Бога и веры. И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Обычно, когда говорят с верующими, если дело касается запрета различного рода на проповедь Евангелия, то говорят так, мы власти, а в Библии написано, подчиняйтесь властям. Да, есть у нас обязанности, и есть у нас некоторая сфера деятельности, где мы должны подчиняться. И если мы не подчиняемся, плохо делаем. Потому что без властей мы очень не любим милиции, мы очень не любим гаишников. Особенно водители. Но без них было бы плохо. Да, они будут превышать свои полномочия. Они могут быть не в тех рамках, которые им отчечены. Да, могут быть. Но по сути дела, Бог через них сдерживает и разгул преступности различного рода. И все-таки как и никак. Все-таки надо, мы прибегаем туда. Но, когда дело касается Евангелия, а евангельское слово, то как раз то слово, которое может решить проблемы властей, которые не решены. Тогда уже сказали так, уже здесь стоп. Кого нам больше слушать? Вас или Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Вот как важно быть настоящим верующим христианином. Вот они говорили, что видели, а что не видели. Они, во-первых, со Христом имели общение, самые непосредственные. Они слышали Его слова, они знали Его учение. И после Его воскрешения они уже видели стоящего перед собой исцеленного ими же больного. Говорят, ну как можем об этом не говорить? Если бы мы сказки рассказывали, вы могли бы нам запретить. Если бы мы были большие фантазеры, вы имели полное право поставить нас на место. Но мы-то говорим о том, что реально существует. Мы говорим о спасении, о вечной жизни. Мы говорим о том, что вы не можете этот мир изменить по-настоящему. Ограничить, да, но изменить нельзя. А мы говорим, не можем с вами согласиться. Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа. Потому что все прославляли Бога за происшедшее. Если бы не было этого чуда, то, наверное, все остальные смотрели бы на апостолов, как на чудаков. И они были бы солидарны с книжниками и фарисеями, и с саддукеями, сказали бы правду. Но когда они увидели дело сделанное, то хотя одни противились, а другие, несмотря ни на что, прославляли Бога, говорит, ну, это же явное чудо сделано. Вот почему Павел поставил на первое место в своей проповеди одну истину. Говорит, наша проповедь у вас была сильна не в словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. И вот как раз то знание этой силы Божией и спасло многих. Я имею в виду верующих от обольщения различного рода, от причащения различного рода. Они знали силу Божию. И при всякого рода смущениях эта сила Божия утверждала их и поддерживала. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Бывши отпущены, они пришли. И вот эта молитва очень интересная. Она говорит о том, что было самое главное для апостолов и чем они дорожили. Во-первых, они пришли к своим. Очень хорошо иметь своих. В полном смысле этого слова. Ведь не секрет, что иногда можно сидеть рядышком на скамейке, но нисколько не быть своим, правда? Бывает такое часто. Это были люди-единомышленники. И друг перед другом они ничего не скрывали. Они знали, что они поймут друг друга. Бывши отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав и неодушно, возвысили голос к Богу и сказали. Смотри, какая их была молитва. Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники, и народы замышляют тщетные. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть, предупредила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам твоим со всякой смелостью, говорить слово твое. Тогда, как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес, именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнившие Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Ни слова стонов каких-то, ни слова ропота на то, что их притеснили, никакой просьбы о защите. Это их не интересовало. Но, Господи, единственное, что дай нам со всякой смелостью говорить Слово Твое. Они хорошо понимали, что если они будут говорить Слово Божие, если будут совершаться чудеса и знамения, они будут в безопасности, даже их бить будут. Господь будет присутствовать в их жизни, в их служении. И Он будет все разрушать. И они хорошо понимали, если они перестанут исполнять свою миссию, проповедовать Слово Господне, не найдется места Христу в их жизни, и все остальное не будет иметь эффекта в жизни настоящей. И вы знаете, они так и делали. В тюрьме молятся, колеблется место. Узники, значит, освобождены были. Основания темницы поколебались. У них была одна задача – говорить Слово Божие, чтобы Господь действовал. Наверное, поэтому очень часто у нас не колеблется место. Не это самая главная цель стоит в нашей жизни. Вот основная причина. Вы знаете, к чему я направляю всех вас и себя? Конечная цель. И если неправильно эта цель поставлена, неправильно место определено, на что надо обратить внимание, нет успеха. Нет успеха. Вы помните, мы говорили о благополучии, Для чего надо трудиться? Вы помните этот разговор? Его можно немножко вспомнить. Павел говорил, для того надо трудиться, что было из чего уделять нуждающемуся. Скажите, кто из нас вот с этой целью трудится? Я не тот, который, братья, поднимите руки. Я знаю, многие скромности не поднимут. Но думаю, что редко кто для этого работает. Все остальное тоже надо. И детей кормить, и иметь что-то. Но когда стоит эта главная цель, Бог дает все необходимое и для тебя. И вот здесь цель апостолу – проповедовать Евангелие. И думаю, что они ничем обделены не были, правда? Да, были у них проблемы, были у них трудности, были у них переживания. Все было. Но они и помощь такую получали, о которой мы сегодня восхищаемся, радуемся и как пример ставим. Цели очерчены, конечно, правильно. И когда правильная цель, правильное направление, тогда Бог не может оставить человека без помощи и без поддержки. Но для этого надо иметь и новое мышление. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. То есть это был ответ на молитву. Правильная молитва, правильное направление, и поэтому ответ Божий, исполнение Духом Святым и результат. Говорили Слово Божие с дерзновением. То есть их нисколько не смутило такое отношение, не смутили угрозы никакие. Бог дал силу это говорить. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Вот это действительно одна из причин, почему такую большую силу имели их молитвы. Общее было. Было одно сердце. То есть, если один из них молился, то все остальные стопроцентно были согласны с ним, что это правильная молитва. Направление было верное. И это не так легко достигнуть, не так просто. Допустим, почему написано, если двое или трое согласятся, о чем просить будет им? Потому что как раз то количество, где можно прежде всего и легче найти единство. Уже если больше, чем больше людей, тем больше проблем в отношении единства. Почему, допустим, если двое или трое согласятся? Два, потом еще четыре. Это неплохо, но уже. Здесь же у множества уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Сегодня, наверное, на наше время это недоступно в силу нашей обстановки, но все-таки, чтобы в общем смысле слова было общее, чтобы не было все мое-мое или все твое-мое, это доступно и можно. Потому что все-таки вот так, как было в Первой апостольской церкви, оно не устояло долго. Все-таки они были рассеяны, пошли каждый в свою сторону, правда, проповедовали Слово Божие, их ничто не смутило, но это практически на практике жизни неосуществимо. Хотя под первым порывом, первое благословение, это было сделано. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Я думаю, что имения стояли на местах своих, их никто не переносил на одну территорию. Но просто заходили и жили. Что было, тем делились. И нужды в этом вопросе не имели. Потому что жили, так сказать, одним днем. В надежде на то, что Бог и дальше будет с ними иметь дело, и они ни в чем нужды иметь не будут. Но Бог так и сделал. Просто их поразгоняли, и уже в этих имениях нужды не было никакой. Вы помните, мы дальше будем читать, что подняли сильное гонение, и если бы они даже не отдали этого имения, то все равно его забрали бы. И потом это было такое правильное решение, чтобы на определенный момент покуда еще надо было делать дело в Иерусалиме, они ни в чем не имели недостатка. Помните, вплоть до того, что служение в Давид было на должном уровне, я не перестану напоминать, потому что это очень важное служение, и, наверное, сегодня нам вводить его не придется, а то, что, допустим, сестры, которые сегодня свободны, что должны молиться, то должны. Потому что настолько Первоапостольская Церковь понимала силу молитвы и важность этого служения, они избирали вдов, которым было 60 лет, которые не нуждались в мужьях уже, брали их на содержание, одевали их, кормили, и их был труд. Они молились и постились за церковь. И апостол Павел, посланник Тимофею, дает все характеристики тех сестер, которых можно было брать на служение, называлась истинная вдовица. Помните? Говорит, если это была просто вдова, сами кормите дома, он там прямо говорит. А истинная вдовица, которая избиралась на служение, не меньше, чем 60 лет, которая вела благочестивую жизнь, которой же не надо было готовиться к смерти, она могла кому-то помогать, не собирала там тряпки, да деньги, за что меня похоронят. Голова не была этим забита, потому что в течение своей жизни она имела трезвый ум и служение перед Богом и могла нести это служение. И они шли на такие издержки. Согласитесь, это немалые деньги нужны были, но они много принесли пользы. И в это время апостол Павел, не желая это служение разрушить, но желая его продолжать, дал полную оценку вдовам. Вот такие бывают, такие бывают, вот такими они должны быть. Вот такими должны быть. Говорит, меньше 60 лет пусть выходит замуж, рожает детей и не выдумывает. Что ему говорят, они берутся за то дело, а после требуют замуж хотят. Ну, я таким прямым текстом говорю. А говорят, они впадают в роскошь, потом желают вступать. А ты, говорит, не принимай таких. А вот те, которые были благочестивые, больше, чем 60 лет, тех можешь принимать и кормить. Они уже избрали труд, они уже его не оставят. А так, говорит, те, которые сначала решили, а потом отказать, они отвергли прежнюю веру, говорит. Они подлежат осуждению. Так что прежде, чем делать решение, надо думать. А там прямо так и написано. Если придет время, будем читать об этом. Молодых, говорит, не принимай, потому что они меняют скоро свое решение, и они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Там не имелось в виду, что они перестали быть христианами, но они отвергли это осуждение, которое сначала сами предложили. Потом говорит, будь аккуратен, я не хочу, я своими словами добавлю, не хочу разваливать это служение, поэтому подбирай, бери, но гляди. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскрешении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Смотрите, основная тема – воскрешение Иисуса Христа, воскрешение из мертвых. Сегодня у нас, наверное, время такое, может быть, мы не все понимаем, основная тема – покайтесь, правда, и так далее, и так далее. У них была тема основная – это воскрешение из мертвых, жизнь смертная, воскрешение Иисуса. То есть, как первого, кто был воскрешен из мертвых, кто, значит, подал пример жизнью своей, кто показал, как надо жить, чтобы воскреснуть из мертвых, и кто уже воскрес, победивший смерть. Они об этом свидетельствовали, об этом говорили. И великая благодать была на всех их, смотрите. Правильное направление в жизни, правильная проповедь, и как следствие, и великая благодать. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Это была настоящая коммуна, которой стремились, которая была. От каждого по потребностям, каждому по труду, или как там, уже не помню. И не было между ними никого нуждающегося. Не было богатых, но не было нуждающих, потому что все поддавали. И пользовались сколько кому надо было. Так Иосия, прозванный от апостола Варнавой, что значит «сын утешения», то есть слово «Варнава» переводится «сын утешения». Левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продал ее, принес деньги и положил к ногам апостолу. В наше время тоже. Я, допустим, знаю вот это корейское семинарие, которое, с одной стороны, проблемы унесла, но их жертвенности надо поучиться. Они продавали свои дома, некоторые имели свои острова, пошли на квартиры, а деньги вложили на то, чтобы учить. Это тоже, наверное, непросто в нашем мире было это сделать. Конечно, Америка есть Америка, там квартиру легко найти. Наверное, у нас труднее было бы квартиру даже найти. Но, тем не менее, буквально уже попродавали. И острова, и дома выехали. Ну, квартиры, апартаменты там такие, иммигранты наши знают, как живут. Бараки, по сути дела. Ну, там бараки, это как наши хорошие дома. Но, тем не менее... Все-таки вот в этих вопросах, ну, нам тоже надо кое-чему учиться у них. Не все от них можем принять, но кое-чему можно поучиться. Некоторые же муж именем Анания, мы только до половины десятого будем, еще несколько минут осталось. Некоторые же муж именем Анания, женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, то есть они договорились. А некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Вот о чем мы говорили не один раз. То есть дьявол знает структуру нашей мысли, знает, как они формируются, и он их вложил, и так, что даже Анания с Сапфирой не заметили. Аккуратненько все, смутил их. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? И вот что Петр говорил: чем ты владел, не твое ли было? И приобретенные продажи не в твоей ли власти находилось? Зачем тебе было лгать? Ты просто сказал бы: я столько даю, а столько оставляю себе. И все. И вся проблема. Или совсем мог не давать. Но стоит вопрос: зачем ты лгал? Зачем ты лгал? И вот он как раз на вид ставит все. Говорит о том, что Бог не требовал от него. Наверное, ни от кого не требовал: отдавайте. И вот Петр говорит так. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего же ты положил это в сердце? Ты солгал не человеком, а Богу. Вот смотрите, как оно рассматривается Богом. Когда мы лжем друг другу, то оказывается, не человеком, а Богу лжем. Вот, вы понимаете, мы часто думаем так: это ж я не Богу ж солгал, это я человеку. А оказывается, через человека прямой доступ к Богу. Я говорю, солгал не человеком, а Богу. Услышавшие слова, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех слышавших это. Вот смотрите, как Бог стоял на страже своей церкви и был против всякого беззакония. Наверное, если бы сегодня Бог так поступил, то, наверное, сегодня нас выносили бы через одного. Потому что вошло в привычку лгать. Это что-то сказать, не подумавши, целенаправленно. Это ж просто очень. Но вот смотрите, пал бездыханен. И вставшие юноши приготовили его к погребению и вынесши похоронили. Часа через три после него пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил его: скажи мне, за столько ли продали вы землю? То есть назвал цену. Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что-то согласились вы искусить Духа Господня. Вот входит дверь, погребавший мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвую, и вынесши похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Вот там, где начинает действовать Дух Святой, там не может укрыться никакое беззаконие. И я помню, прошлый раз говорил вам, и сегодня повторю, были те времена, когда Господь очень сильно действовал, открывал, люди боялись ходить в собрание. Тех, которые было все чисто, они не боялись ничего. Но те, которые прятали, им было страшно идти в собрание. Естественно, Бог не поражал так, но просто говорил то, что есть. Облишал. И уже было неприятно. Поэтому, где начинает действовать Дух Святой в великой силе, там не может быть то, что есть у нас теперь. Вы поняли, к чему я подвел? Вот мы все хотим, чтобы действовал Дух Святой, как там действовал. Но когда он начнет вот так действовать в полную меру, то вы знаете, что ничто не может укрыться. И, наверное, поэтому, ну, одна из причин, что Бог вот так вот не действует. Кому-то было приятно искренним сердцам, но лукавым это было бы не под силу и не по нраву. Я помню, знал кое-что, и дело касалось не лично меня, а других людей. Как только Бог начинает что-то говорить, тише. Или возьмет вообще сочканет, как мы говорим. Потому что он знал, чувствовал, что есть что-то за ним. Сразу обнаружится, страх приходит. Приходит страх. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. И все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. И вот еще одна истина. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Потому что видели, что все разоблачится, все тут же обнаруживается, и можно пасть мертвым. Поэтому не приходили с какими-то иными целями. Если каялись, то искренно. Если нет, значит нет. Говорит, никто не смел пристать к ним. Потому что с Богом шутки плохие. С ним шутить нельзя.